Чоппер был в восторге и клялся, что вылечит нам любую рану или болезнь. А еще была кают-компания 11 с огромным аквариумом, полукругом заменяющим переборки, в котором плавали живые и вполне съедобные рыбки. Вдоль аквариума располагались удобные диванчики, а по помещению – несколько столиков, с креслами вокруг них. Идеальное место для ленивого совместного времяпрепровождения. Про гальюн 12 и ванную ничего не скажу, потому что мне было все равно, но женщины были счастливы. А еще отныне у нас даже библиотека имелась. Правда, книг в ней было немного. Те, что были у Нами и Робин, те, что пожертвовал я, как маловажные для себя, и те, что посчитали нужными Фрэнки с Айсбергом, они были подарком. Еще были помещения и лаборатория для Усоппа и мастерская для самого плотника и создателя корабля. Это я воспринял, как согласие вступить в шайку пиратов соломенной шляпы. Конечно же, на корабле не обошлось и без штурманской рубки, с удобным чертежным столом, видимо, для рисования карт, для моей Нами. На Марсе, как ни странно, решением конструктора был предусмотрен и небольшой тренировочный зал для Зара. Почему именно там? Разве разумно было тягать тяжести на высоте грота мачты? Но Фрэнки решил так, а я его мастерству доверял. Ну а над Марсом было небольшое, но вроде бы уютное гнездо для Кары, ей понравилось. А у меня своя, небольшая, может, чуть больше лазарета, каюта капитана. Какое-никакое, но личное пространство. В нем тоже была подвесная кровать чуть большего размера и мягче, чем в мужской комнате, с нормальными бортиками, позволявшими не свалиться даже в сильную качку. Также стоял небольшой стол, прикрученный к полу, стеллаж под книги, рундук 13 под шмотки и маленькие полочки на стенках, как я понял, под трофеи. Фрэнки я готов был задушить в объятиях за такой роскошный во всех смыслах подарок, с которым, быть может, не каждый корабль самих Тенерьюбита мог сравниться. Без вычурности, достаточно просто, практично, но в то же время предусмотрено было все, и не шло ни в какое сравнение с привычными нам местами обитания. Но, кстати, поговорив с командой, решил, что большую часть ночей буду спать в мужской комнате. В этом не было необходимости, ведь у всех были личные помещения, где каждый из знакома мог заночевать. Но только вместе мы были командой. Еще в корабле были особенности. Я не нашел на нем пушек, что означало, что Фрэнки, который был неравнодушен к этому оружию, придумал нечто особенное. Также на корабле отсутствовали петли для весел, но позже, осматривая судно, я наткнулся на систему солдатских доков, где были в разных отсеках грибные колеса, нечто похожее на подводную лодку, что-то вроде шлюпки, почему-то с головой барана напоминавшей Мэри, волновик Нами и еще какая-то хрень. Я было задумался над тем, на чем все это работало, потому что, насколько мне было известно, так же как подводным лодкам, системе солдатских доков, а тем более грибным колесам нужно было топливо, не руками же команды их приводили в движение. Но и на этот вопрос ответ нашелся быстро, и был он в виде странного вида устройства, труб, расходящихся от него по всему кораблю, но, главное, целого склада бочек с колой, любимым напитком Фрэнки, на котором работали его собственные механизмы киборга. У меня были очень странные знакома, да, но я был в восторге, который вряд ли смог бы передать словами. К Айсбергу я вышел, чтоб поблагодарить, едва способный связать два слова, настолько меня проняло. Мы ведь даже мечтать не смели о подобном. Но вот оно, было перед глазами, было нашим. От благодарности мэр Ватер 7 отмахнулся, уверяя, что корабль, меньшее, что он мог сделать для меня и моей команды за его и Фрэнки спасение. На просьбу позаботиться о клане нашего плотника он только усмехнулся, мол, иначе и не смог бы, как я и думал. Айсберг спросил меня о названии для корабля, но решать это нужно было всей командой, так что сразу ответить я не мог. А он все равно предложил свой вариант, который пришелся мне очень даже по душе, очень уж подходил кораблю и звучал «Солнце тысячи морей». Отличный вариант, а потом провожать нас вышел весь город. Фрэнки все не было, но я от чего-то совсем не волновался. Его мастерская ждала хозяина, и он не подвел. Пришел с вещами, всю дорогу до корабля утирая нос и глаза. Его клан и его город желали ему и нам счастливого пути и попутного ветра. Печально получалось с Усоппом. За все время он так и не объявился, хотя прекрасно слышал, что я от него ждал. Среди провожавших его тоже не было. Это нервировало и Нами, и Санджи, и Чоппера. Они молчали, но по их бегавшим по берегу взглядам, явно кого-то высматривавших, мне было ясно, о чем они думали, чему цыкали и вздыхали. Поделать я с этим ничего не мог, да и сам надеялся. Не хотелось все же терять такого снайпера, тем более сына человека, которого я считал другом, легендарного стрелка ИСАППа. И заставить ведь не мог, не после того, что он сделал. И минуты текли часами ожидания, противно растягиваясь в годы. И вот, когда на горизонте из-за острова появился корабль деды, который грозился меня поймать, видимо, получив прямой приказ, он все-таки услышал молчаливые мольбы нами и пришел, и упал на колени, позабыв о гордости, и умолял простить, по иронии, как и я, когда каялся в обмане. Я, как и обещал навигатору, молча вытянул руку, пока не отошли далеко, и втащил его на борт, прощая, но не доверяя, как прежде. А он понимал, что виноват, и не возникал, невольно, но я выдохнул в тот момент с облегчением. Потом мы все-таки выбрали название для корабля, которое посоветовал нам Айсберг, с ласковым сокращением Санни. Избежали от дедушки с помощью одной из тайных хитростей Фрэнки, так называемого скачка, позволявшему, благодаря Коле, взмыть над поверхностью воды, пролетая приличное расстояние на немалой высоте, прежде чем приводниться снова. И вряд ли хоть один корабль мог нас нагнать в тот момент. Мы летели. Ветер бил в лицо, свистел в ушах, трепал одежду, волосы, паруса, снасти. Мы были снова посреди Великого океана на новом прекрасном корабле, а очередное опасное приключение было позади. Но сколько всего еще нас ждало? Вопрос вставал лишь о выборе маршрута. Примечание к части. Я подумал о том, что как-то не камильфо плавать знаменитым пиратом на корабле детской игрушки, с подобной же раскраской. Меня вообще очень раздражает этот момент в аниме. Они что в игры играются, а не пиратствуют. Поэтому носовую фигуру представляем в виде головы настоящего льва, грива, соответственно, только со стоящей дыбом или развивающейся на ветру шерстью. Также решила, что капитану без собственной каюты, тоже как-то грустно. С наградами они разгромили, практически стерли в пыль один из оплотов высшей справедливости, из которого еще никто даже просто не сбегал, украли флаг мирового правительства, раскатали одних из лучших его убийц, сильнейший Сейферпол, унизили и отбили вызов пяти, и за все за это получили награды как за мелкий разбой. На мой взгляд, от них прямая угроза мировому правительству, значит, и награды за головы должны быть соответствующими. Глава 30. Новый дом и первый гость в нем. И вот стоило оказаться в открытом море, как все почувствовали физически, как же много изменилось в команде. И дело было не в корабле или новом члене, а во мне. Накама вдруг обнаружили, что я действительно непривычен им, что я и командовать умел, и расставлять приоритеты, да и вообще был засранцем, как выразился Зара. Принять-то они меня приняли, но с непривычки дергались каждый раз, когда я даже просто вел себя как капитан. Они не намеренно, просто так получалось. А ведь это я даже сущность свою не показывал, оставаясь для них человеком. Нервировало это, разумеется, всех. Не давало ни делом заняться, сосредоточиться было невозможно, не просто провести славно время вместе, как раньше. Я вздыхал и старался лишний раз на глаза на кому не показываться. Ну, чтоб дать привыкнуть. Но, конечно, выбор пути оставался за мной. Нами вроде бы направила корабль дальше по логу, по привычке, а потом с неловкостью опомнилась, виновато спрашивая, что, быть может, у меня были другие идеи. Я смотрел в тот миг на ее лицо, в ее глаза, и понимал, что приноравливаться друг к другу нам нужно было заново. И не выдержал, решил, что после Эниэс Лобби сделать паузу не помешает. Аис как раз рассказывал о шикарных горячих источниках и курорте на Зимнем острове, который, по моим прикидкам, должен был быть неподалеку от Ватер 7, острова Вечного Дня и прочих местных земель. Лог на том острове настраивался чуть больше 2 недель, и у нас было бы время, чтобы смотаться оттуда до того, как это случится, а имевшееся в запасе время использовать, чтоб полностью восстановиться и отдохнуть, ну и, чтоб привыкнуть к обновлениям в команде. Идею поддержали с энтузиазмом, только встал новый вопрос, как на тот остров попасть. Пришлось открывать астральную клеть в несколько заходов, вытаскивать из нее все карты и интернал-пасы, которые мы с Зара когда-то лично стырили с линкора на Черном острове. И теперь, демонстративно все это вытащив, отволок в штурманскую рубку, а после сказал нами, что это ее работа, разбираться в картах и выполнять поставленные задачи. Конечно, я схлопотал от нее подзатыльник за такую наглость, но все равно, кажется, она была довольна, что работу я ей облегчил. Ушла, хотя мог бы, между прочим, и сам заняться этим. Дело-то не хитрое. Раз острова на Гранд Лайн делились на климатические зоны, следовавшие в правильной последовательности друг за другом, то местонахождение конкретной земли с конкретным временем года можно было вычислить примерно, определив акватории с остальными временами. То есть, например, зимний остров можно было найти, зная, на каких ближайших островах осенние и весенние климатические зоны. На острове Ватер 7 была весна, а на Инее с Лобби уже лето, значит, зима была немногим раньше, чем остров Воды, просто мы из-за настроек лога его и проскочили. Я даже усмехнулся этой мысли, потому что получалось, что весь этот шум вокруг необходимости иметь лог-пост или интернал-пост на Гранд Лайн в отсутствие исправно работавшего компаса был не более чем попыткой стращать или преувеличивать масштаб проблемы. А настоящий моряк, например, я, и без них разберется. Впрочем, теорию еще нужно было проверить. Вдруг это не всегда работало, тогда оно могло стоить жизни команды. В общем, я мог бы нами подсобить, но не стал. Потому что зачем бы мне тогда штурман, если я буду выполнять его работу, а он у меня был гениальным, так зачем вмешиваться, путаясь под ногами, но, главное, ставя под сомнение способности нами, ну я и решил, что займусь другими делами. Выгреб, например, из клетей еще и впавших в спячку от недостатка кислорода, а потому отощавших за время плавания ден-ден муши, тоже с Черного острова, подрядил Фрэнки, который с энтузиазмом создал для улиток загон, а потом он же проверил работоспособность аппаратуры и, наконец-то, обеспечил нормальной связью всю команду. Пока я проводил инвентаризацию собственного имущества, так в клете нашлось много совершенно ненужных мне вещей, которые, однако, могли пригодиться команде. Нашлось даже чем обставить собственную каюту. Большинство Накома, кстати, и были этим заняты, обживали новый дом. Ну и я подключился, торчал у себя и раскладывал по полочкам трофеи или какие-то памятные вещи, которые, как истинный пират по старой, выработанной в детстве воровской привычке, тащил, раз плохо лежали. Места нашлись для всего, и для ножа, который я стырил у Багги, и для перчаток когтей мечей капитана Кура, и для странного круглого ножа, которым Джанго, сообщник Кура, всех гипнотизировал. Его я нашел в лесу, перед отплытием с родины Усоппа, и решил прихватить. Серебряная вилка из ресторана Баратти тоже пришлась к месту, потому что нечего было меня пытаться припахать к работе, а у них этих вилок все равно было достаточно, чтобы обеспечить каждого посетителя ресторана. Но были у меня и законные трофеи, например, наплечник золотой брони Крига, и челюсти Марлонга место нашлось, и стальному болту из эшафота, на котором казнили короля пиратов и чуть не казнили меня. Гарпун старика Крокуса я тоже посчитал трофеем, как и найденный на берегу китовый зуб, предположительно когда-то принадлежавший Лабуну, а кому еще. Горевал, что с виски пик ничего не взял, но, побродив по Санне, наткнулся на Зара, а тот, выяснив, в чем мои печали, притащил флаг Барак Воркс, который успел откуда-то свистнуть. Развешивать его не стали, все-таки флаг был чужим. Вместо этого я попросил Фрэнки сделать мне еще и универсальный флагшток, туда эту тряпку и пристроил. С Литл Гарден у меня остались кости и чешуя динозавров, клыки одной саблезубой кошки, кусочек воска мистера 3 и набор красочек мисс Голденвик. С барабанного острова у меня был коготь Лапана и только. Сожалел, что не прихватил ничего больше. Из Арабасты я много чего притащил, начиная с маленького мешочка того порошка, который дождь вызывал, заканчивая обломком ядовитого крюка крокодайла. Из Джей у меня была только старая карта Скайпи, а вот с самого Ангельского острова я привез кусочек облака и посох Неля, который он называл странным словом «кхатхара». С базы дозорных Г-8 я свистнул удочку, тоже случайно, ибо нечего ставить свои удочки туда же, куда положил мое золото. Я просто тогда сгреб все, что попалось на глаза, не разбирая, что гребу. Еще был флаг леса Фокси, который продул мне в раздачу Дэйви, майка с надписью компании Галлила, флаг клана Фрэнки, флаг мирового правительства, одноразовый золотой ден-ден муши, с которого был сделан вызов 5 и который подобрал в подводном тоннеле Санджи, когда прорывались к мосту сомнений, и щепка Гаинкмэри, которую я заботливо положил на самое видное место, а за ней поставил фотографию, сделанную в Скайпе, где он и мы все, не считая Фрэнки. Посмотрев на весь этот хлам, Я понял, что бываю чрезвычайно сентиментальным, или нет, но всякий хлам в дом тащу все равно. Естественно, что на полки все это не влезло. Мелкие острые предметы, такие как вилка из барабти или нож багги, я просто воткнул в переборку. Такие предметы, как посох Неля, поставил в угол за книжный стеллаж. Ну, а флаги я развесил на флагшток, где они болтались как половые тряпки. Разумеется, флаг мирового правительства висел у меня так, чтобы его было видно. Остальное разложил по многочисленным полкам. Заглядывавшие по разным причинам в гости Накома, увидев все это богатство, обалдевали, не понимая, когда и как я все это успел стащить. Но сами были не без греха. Притащили мне флаги Орлонга, Крига, Багги, Кура и прочих, попавшихся на пути и побежденных нами пиратских команд. На мои немые вопросы в глазах Накома пожимали плечами, мол, думали, что меня не интересовало такое, а у пиратов вроде как было принято забирать флаг побежденного соперника, вот они и прихватывали их, но ныне отдавали мне, как мои по праву. Коллекция получилась завидная, на гордость всем нам, мугиварам. Также мою каюту украсили разыскные листовки моих Накома и меня, а также маленькая копия нашего собственного флага. Отдельно пригвоздил лица членов семьи, включая Трофи, им тоже было место в моем мирке. Ящики стола тоже заполнил, в основном, заинтересовавшими меня картами, копии которых были у нами, и все теми же разыскными листовками, которые я бережно разложил на 5 стопок. В одной были рожи знакомых мне преступников, в другой – заинтересовавших меня людей и возможных союзников, в третьей – врагов и соперников, в том числе и поверженных, в четвертой были лица мертвых или признанных таковыми, там, например, покоилась листовка Голде Роджера, ну и все остальные были в пятой. Там же, в ящике, лежал бортовой журнал Мэри. А еще в столе у меня болталась всякая полезная мелочь, например, несколько запасных локпасов, стащенных откуда пришлось. Все-таки детство в сером терминале давало о себе знать порой очень сильно. Один из пасов даже надел на запястье, чтобы каждый раз, когда сомневался в курсе корабля, не бегать к нами. И, в общем, в моей каюте стало очень даже уютно. Как-то не то чтобы обжито, но более не обезличено. Время это заняло немало. А меж тем весна кончилась, это значило, что мы выбрались из островной климатической зоны Ватер-7. Погоду начало штормить. С неба то снег сыпался, да дождь лил, но солнце палило так, что наш симпатичный газон на верхней палубе, на котором так уютно было сидеть и валяться, приходилось поливать, чтоб трава не высохла, а она, как выяснилось, тоже простой не была, устойчивая к морской соли, она защищала от нее и от осадков дерева корабля, к тому же пожирая плесени и гнили. И, в общем, нам было это привычно, но все равно пришлось поработать сообща. Вот только мне пришлось и покомандовать, я ведь отпустил свою натуру на свободу, более не скрывая ее от друзей, и это вызвало новые напряженности, которые создавали странную обстановку на корабле. Я по возможности избегал на кома, не мешая им размышлять об отношении к переменам во мне, а они избегали меня, будто опасаясь найти подтверждение тому, что я рассказал о себе правду. А новый дом был большим, тоже непривычным, и из-за тишины казался пустынным. На Мэри-то мы были на виду у друг друга, и спрятаться на нем было невозможно, а на Санне у каждого был собственный угол. Удобно, но неудобно, потому что это не способствовало сплачиванию именно в текущий период нашего путешествия. Но все равно, были моменты, когда мы собирались вместе, например, чтобы поесть, или когда нужно было что-то вместе решать. Одним из таких моментов наступил, когда нами разобралась в картах и нашла интернал-пост к нужному острову. Она позвала нас в рубку и стала рассказывать об особенностях климата в акватории острова, говорила что-то о ветрах, течениях. Не привыкла. Я все пропустил мимо ушей, обнаружив, что ворох карт и куча пасов были разобраны и аккуратно разложены по полкам, в одном известном навигатору порядке. Я это оценил по достоинству. Хороший подход к делу. Но все же объяснение прервал. Нами, твой капитан, демон шторма. Ветра и течения нам не помеха, пока я способен ими управлять, решительно заявил я, напоминая. Накома уставились на меня, будто бы резко вспомнив, что я, не тот я, к которому они привыкли. Усобб даже нервно поежился. Нами тоже осеклась, и ей понадобилось несколько мгновений, чтоб в руки себя взять. «Какой силой ветрами ты можешь управлять?» По-деловому уточнила она, как будто не осознавала объяснений. Я вздохнул, глядя ей в глаза. Шторм, значит, шторм. Создавать, управлять, развеивать. Получается, мы зря бегаем, очищая палубу, например, от снега, когда ты мог бы, предположил было Санджи с усмешкой. Я его перебил, недовольно отвечая вопросом на вопрос. Какое удовольствие идти по спокойному морю, когда ни дождя, ни волны и ветер всегда попутный. Это не супер, согласился Фрэнки, внимательно прислушивавшийся, но пока не задававший вопросов. А ведь о моей природе он по-прежнему не знал. Нами, следи за курсом, за погодой, действуй, как действовала раньше. Но помни, я тоже слежу, тоже круглые сутки, уверил я со смешком, так что серьезные угрозы или отведу, или дам о них знать. Нами снова вздохнула, но кивнула, мол, поняла. Еще раз уточнила про течение и ветра, предупредила команду о том, чего стоило ждать, и попросила помочь ей укрыть мандарины. Фрэнки тут же загорелся идеей создать для них какой-то полог, который можно будет опускать и собирать в несколько движений одного человека, а не всей команды. Зара взял на себя обязанность смотреть за горизонтом и сообщить, если что увидит, и, в общем, работа закипела. Гранд Лайн не давал спуску, нападая шквалами в борт, осадками, странными волнами. Накома поглядывали на меня косо. Я игнорировал, не лез, но наслаждался теперь открыто и свободно брызгами в лицо, ветром в спину, попутным и в лицо, даже самой необходимостью что-то делать, чтоб преодолеть расстояние. Так прошел день, второй, третий, пока не задули зимние ветра, а низкие снежные тучи не нависли, кажется, над самой грота-мачтой. Они отражались в удивительно спокойной, гладкой, почти как поверхность зеркала, в воде, так, что, казалось, мы шли по жидкому свинцу, который вспарывал, как раскаленная сталь, санни, оставляя за собой грубые рубцы, буруны по бортам. Тихо было, ветра хватало, чтобы наполнить парус, но не поднять волну. Изо рта при выдохе вырывались облачка пара, оседавшие инеем на шмотках и волосах. Нами, заметив меня, сидевшего на фальшборте и праздно созерцавшего даль, тут же подняла вой, мол, замерзну. Требовала немедленно одеться, сама она, конечно, была закутана во всевозможные шмотки. Чоппер ей вторил, а парни, которые на ее вопли тоже подтянулись, оценили мою легкомысленность по-своему, более правильно. «Ты холод-то чувствуешь?» — с иронией в голосе полюбопытствовал Санджи. «Не так, как вы», — качнул головой я, но все-таки соизволил достать из клети капитанский плащ, чтоб не нервировать своего бортового врача. Еще днем позже с неба посыпались редкие снежинки, а море наполнилось шуршавшей о борта шугой. Льдин не было на протяжении всего того объема воды, которую я мог охватить своим чутьем, зато прекрасно ощущался подъем дна, становилось все мельче. И вскоре действительно я почувствовал прямо по курсу остров. Правда, по привычке, что ли, не сказал об этом Накома. Впрочем, еще несколько часов спустя, когда солнце только-только зашло за горизонт, мой первый помощник сообщил, что сквозь снежную завесу разглядел очертания острова. Это всем принесло облегчение, но еще несколько часов прошли в нетерпеливом ожидании, прежде чем мы, в полной темноте, смогли причалить. Остров был полностью занесен снегом так, что казался необитаемым. Все было засыпано пушистыми сугробами, напоминая облака Скайпи. В них или на них тоже хотелось попрыгать, вот только эти штуки были холодными. Промерзшие Накома было подумали, что мы причалили не на тот остров, о котором говорил Эйс, потому что курортом даже не пахло, тем более с горячими источниками, посетить которые, после нескольких дней на холоде, желал и сам. Но я их успокоил, чуял ведь волей наблюдения за скалой, темневшей на северо-востоке, поселение. Правда, переться куда-то в неизвестность, на ночь глядя, не хотелось никому. Так что общим решением стало выставить дежурных и спокойно дождаться утра, после чего уже искать курорт. Ночь прошла спокойно, в тепле самого Санни, а он был действительно крепко сбит, так что ни сквозняков, ни сырости за закрытыми дверьми мы не чувствовали, не говоря уже о том, что Фрэнки предусмотрел и отопительную систему, работавшую на нагретой воде и все той же коле. Ну а утром я отправил Кару на разведку размять крылья. Робин спрашивала, почему я не полетел сам, но ответ был очевиден, верно, не стоило местным жителям видеть демона даже случайно. Мало ли чего, Кара вернулась, докладывая, что с другой стороны острова снег будто бы покрывал что-то полукруглое, как шар, именно там, где я чуял поселение. Недолго думая, туда мы и отправились на корабле, и не прошло и половины дня, как обнаружили бухту, в которую впадала широкая река с теплой пресной водой. Она была достаточно глубокой, чтоб там мог пройти Санни, так что, несмотря на возражения нами и страх Усоппа, я твердой рукой направил корабль вверх по течению. Ага, по пути объясняя заново, что чувствовал всю толщу воды до самого дна, а потому не сомневался, что судно с легкой и средней осадкой без проблем пройдет по фарватеру. А Накома слушали мои объяснения молча и поражались познанием морского дела. Даже Фрэнки взглянул с каким-то новым уважением, когда я говорил про особенности его творения, Санни, в которых понимал. «А ты мне нравишься с каждым днем все больше и больше, капитан», качая головой, заметил он с улыбкой, чуть-чуть склоняя голову, мол, безусловно признавая мое лидерство, хотя это было совершенно ни к чему, ибо никто оспаривать мою должность не намеревался. Я пожал плечами, все еще считал, что разбираться в судостроении, хоть и не на том уровне, на котором разбирался сам Фрэнки, и мореходстве было капитанской обязанностью. Забираться по реке вглубь острова далеко не пришлось. Всего несколько поворотов и над заваленным снегом лесом мы увидели купол, а еще некоторое время спустя, врата на воде, услужливо открывшиеся, стоило лишь нам подобраться поближе. А город-курорт, оказалось, действительно был накрыт крышей из полупрозрачного материала, наподобие стекла, он и защищал от снега. Воздух внутри был влажным, даже душным из-за горячих источников и их испарений, но зато и тепло было, как солнечной осенью, зимние вещи более оказались ненужными. Порт городка был небольшим, рассчитан в лучшем случае на полтора десятка судов. Часть причалов была занята кораблями, но в основном пристань казалась пустоватой. Мы опасались, что местные могли негативно отреагировать на черный флаг, гордо реевший у нас над грота мачтой, но они его как будто даже не заметили. Только ответственные за встречу гостей люди попросили заплатить пошлину, ну а когда мы это сделали, памятуя о скайпе и несмотря на ворчание нами, рассказали, как добраться до гостиницы и посоветовали лучшие на острове курортные зоны. Вообще-то, платить пошлину и впрямь не хотелось, все же пираты мы или где, но в спокойном отдыхе мы нуждались больше, чем в сохранении действительно символической суммы белли и потакании собственным вредности и гордыни. Я приказал Каре следить за кораблем, разрешив ей летать над городом при условии, что Санни будет в поле ее видимости, а после, мы все вместе отправились искать курорт. Так что вскоре нами уже азартно торговалось об оплате за наше проживание, посещение горячих источников и всякого рода процедур, выбивая лучшую для нас цену. Должен заметить, что она так вцепилась в наши кровные белли, что смела чуть не буквально всякое сопротивление хозяина одной из местных гостиниц. Ушлого вида старичка мне было даже жаль, совсем немного, потому что чувствовал, он попытается отыграть свою выгоду. Приказания будут, капитан, поинтересовался Зара, когда все вопросы были уже решены, а Накома уже высмотрели, куда бы хотели отправиться в первую очередь, каждый в свою сторону. Да, широко ухмыльнулся я, уже предвкушая расслабление привычно напряженных мышц, восстановить нервишки и поправить физическое здоровье. Накома широко-широко разулыбались, радуя мой взгляд. И еще, вспомнил я вдруг о своем давнем желании, если встретится музыкант, зовите меня. Нам в команде не хватает музыканта. Ребята переглянулись, похихикали, но браво гаркнули, что, мол, слушаются и повинуются. Отдыхалось хорошо. Мы часами плавали в бассейнах, катались с горок в аквапарке, расслаблялись и прогревались в источниках, плавились от удовольствия на приемах у профессиональных массажистов, кидались друг в друга комьями грязи, которую местные дополнительному сбору денежек для, как я подозревал, называли лечебной. Ну а вечерами устраивали бои на подушках, разнося чуть не половину жилого корпуса. И вот тут-то ушлый старик и отыгрывался, ведь нам, чтоб не выгнали, приходилось платить компенсацию. Снова и снова. Но все были согласны, оно того стоило. Тем более курорт действительно шел нам на пользу. Мы все подуспокоились, расслабились, наконец-то избавившись от постоянного напряжения в мышцах. Больные от синяков, ушибов или более серьезных ран тела стали подживать и восстанавливать тонус. Да и настроение тоже сильно улучшилось. А главное, для меня, что друзья прекращали дергаться, когда я начинал командовать или проявлял ответственность за них. Мы практически познакомились заново, и никого уже не напрягали долгие посиделки по вечерам, когда я что-то рассказывал или размышлял вслух, например, читая газету. Это даже стало традицией, к которой постепенно подключились все. Нам ведь всем было что рассказать друг другу интересного. А потом эти посиделки переросли и в нечто большее, потому что мы нашли в них пользу. Когда, например, Робин рассказывала о том, что прочитала в книгах о дальних островах, редких растениях или животных, легендах и тому подобному, все ведь слушали и невольно впитывали информацию. Когда Фрэнки соловьем заливался о проектировании, способах обработки дерева или металла, деталях, нюансах, мы все начинали понимать больше и в судостроении, например, от нами набирались знания о картографии, от Чоппера о медицине, от Зара, реже всех подававшего голос, о фехтовании, и так далее. Даже я в стороне не оставался, рассказывая то, чему Иринея учила или что познал за жизнь, и в итоге мы все друг у друга учились, но это потом, со временем, а тогда мы знакомились, приспосабливаясь друг к другу, ну и, конечно же, отдыхали. Вот только мне везде мерещилась одна девчонка, у нее были розовые волосы и полумесяц на щеке под глазом, и она то была дряхлой старухой, то немолодой женщиной, то совсем маленькой девочкой, что постоянно крутилась поблизости. Сначала я думал, что это разные местные жительницы, являющиеся друг другу родственницами, но пахло от них абсолютно одинаково, будто они были одним человеком, да и меня не оставляло чувство, что ее лицо уже где-то видел. Обеспокоился я больше всего потому, что она крутилась рядом, иначе мне не было бы до нее никакого дела. Но нет, девчонка будто что-то вынюхивала, так невинно и случайно оказываясь поблизости, что это было чересчур подозрительно, нервировало. А потом в какой-то из дней она исчезла. В тот же день Кара сообщила, что рядом с Санни крутится рабыня. По странному стечению обстоятельств, команда очень уж вовремя заявила, что отдыха с них довольно, и Лок уже вот-вот должен был настроиться, а нам нужно было смыться раньше, и оплаченное время подходило к концу. В общем, у нас не было причин, чтобы задерживаться на курорте, так что мы быстро собрались и вернулись на корабль. В тот же день я прошерстил свои стопочки с разыскными листовками, подумав, что, может быть, на них видел лицо подозрительной девчонки, и не ошибся. Потому что нашел с подписью, разыскивается живая или мертвая, пиратка Джевилри Бонни по прозвищу Обжора, капитан пиратов Бонни, родом из Саутблю. За нее предлагали награду в 140 миллионов белли, больше чем за Санджи, что ей нужно было от нас. Именно от пиратов Мугиворы, сомневался, что она бы крутилась рядом просто так, не признав нас. Ответа на вопрос не было, разве что, кроме возможного праздного интереса. И я поделился информацией с друзьями, про себя вздыхая от того, насколько было легче жить, когда не нужно скрывать истинное лицо от верных, проверенных друзей. Я рассказал о пиратке, но ничего нового не узнал. Нами и Робин рассказали, что слышали или читали об этой Бонни, однако ценного в тех сведениях было мало. Так, слухи, домыслы, мол, не слишком удачливо, будто бы даже успела поменять уже несколько команд и кораблей, а в родном Саутблю она была чуть и не изгнанницей, и в пираты подалась, вроде как из-за какой-то там истории с родителями, да и вообще жаждала кому-то отомстить. Были даже нелепости на вроде, что ей были сотни лет, мол, дьявольский фрукт сделал ее едва ли не бессмертной, а подобные слухи ходили чуть ли не о каждом пирате более-менее известном, и никто из команды не видел на острове флага пиратов Бонни. Выходило, что она была одна. В общем, с командой мы тоже ни к чему не пришли, а позже во время ужина я вдруг почувствовал какой-то непонятный внутренний толчок, такой знакомый и родной, что он заставил меня задохнуться, ведь это ощущение напомнило мне о Мэри, когда он разговаривал с нами, а потом я почувствовал его, пронзительно потусторонний холодок, ласково задевший меня. В подсознании немедленно раздался и мужской, и мальчишечий одновременно голос: «Чужак на борту». Я глянул на Накома, но никто из них явно ничего не почувствовал и не услышал, хотя они и обратили внимание на то, что я замер, не донеся вилку с куском мяса до рта, и на меня обрушилось осознание. Санни он был живым, прямо как Мэри. Я чувствовал, как кровь отлила от лица, к горлу подкатил комок и предательски защипало глаза. Еще свежи были воспоминания о прощании, о том, что его я, как капитан, не уберег. Горько стало на душе, но в то же время сознание разрывало от счастья, потому что новым дом, Санни, был тоже не просто кораблем, а новым Накома, таким же, как Фрэнки, только чуточку более странным и мистическим. Конечно, мне, нам, просто чертовски везло, а я ведь и сам, не обратив внимания на это, что, Кстати, уже стоило бы исправить, ибо не впервые чувствовал, что на борт проник посторонний. Но дух корабля, легенда, появившаяся в моем приключении уже второй раз, предупредил. «Спасибо, Санни», едва слышно поблагодарил я корабль, а потом обратился к настороженным Накома, сообщая: «У нас на борту незваная гостья». Друзья тут же подобрались, готовые выполнить любое указание. Я усмехнулся. «Санджи, ты не мог бы использовать свою обходительность, чтобы от моего имени пригласить ее на ужин?» Кок взглянул на разыскную листовку, отложенную в сторону, но не убранную, и мгновенно вдохновился. «Буду счастлив исполнить эту просьбу, капитан», — подскочил он, благодарно кивая мне, и завальсировал к выходу, приговаривая: «Милая леди, я уже иду. Поищи ее в трюме», — посоветовал я ему вслед. Ребята, напряженные, не знавшие чего ждать, фыркали. Но я не думал, что пиратка могла доставить нам значительные проблемы. Грабить нас было бессмысленно, а пытаться в одиночку справиться с теми, кто сокрушил один из основных оплотов мирового правительства, и вовсе глупо. Да и явно не случайно она пробралась именно тогда, когда мы готовились к отплытию, хотя у нее была куча возможностей сделать это раньше. Что-то ей было нужно. Осталось выяснить, что именно. Глава 31. Пиратская честь. Я вышел с камбуза, торопясь к прекрасной Миларин, но не выдержал, привалился к переборке спиной, выдыхая. Долго сдерживаемый ураган мыслей и чувств давал о себе знать. Я почти привык, почти, но не до конца. И мысли, бешено скачущие, не дающие сосредоточиться на деле, все время возвращались к нему, к чертовому капитану, которым обманывался, но которого не готов был покинуть, да и не хотел этого. Но и принять его такого вот, нового, просто поверить сразу, от чего-то не получалось. Нет, его истории я поверил почему-то сразу, то ли видел, то ли чувствовал, не лжет, да и не склонился бы он, будь это не так, потому что такие люди, с таким нравом, стержнем стальным, которые у Луффи имелись, мы все его видели в Эниэс Лобби, не склонялись лишь для оправдания или новой лжи. Эниэс Лобби. Я выдохнул судорожно снова. До сих пор бросало в дрожь азарта и предвкушение чего-то большего, чем обычная пиратская судьба, когда я вспоминал, как мы стояли там, на зубцах башни суда, полные уверенности, решимости. Луффи в тот момент был воплощением этих чувств, внушая собой уверенность, веру в себя, в команду. Тогда, несмотря на все вопросы к нему, я ощущал невероятную гордость за то, что был там, за то, что рядом со мной были именно эти люди, команда, моя чертова команда, люди, которых я, кажется, ждал всю жизнь. Я тогда чувствовал гордость за капитана, бросавшего вызов мировому правительству не только от своего имени, но и от нас всех, и верил в нас всех. Тогда я этого не осознавал, по привычке относясь к Луффи как раньше, но позже понял, что мне на самом деле пришлось по нраву то, как он раздавал указания и ставил боевые задачи уже в башне правосудия. Было это как-то по-капитански четко, продумано. Помнится, я тогда даже констатировал, что было бы неплохо, если бы он так всегда себя вел. Чувствовалась в нем крепкая надежная опора, как земля под ногами, которая не исчезнет, а потому, на которую можно рассчитывать. Не приходилось сомневаться в том, что Луффи был гордым свободолюбивым ублюдком, который не склонится ни перед людьми, ни перед обстоятельствами, ни даже перед самими богами. И все же он склонился перед нами, на колени встал, потому я и поверил, он мог так поступить, только имея очень и очень серьезные на то причины, а не было в тот момент иных причин, кроме вины перед нами. Но даже вина не заставила бы его встать на колени, если бы мы не были бы ему дороги. Я в этом не сомневался. Казалось бы, что еще нужно? Ничего. Но нет, меня грызли сомнения. Причин было много, очевидных и не очень. Тех, к которым я сам относился с пониманием, и тех, в которых признаваться не хотелось даже самому себе. Начать хотя бы с того, что последовал я за шумным, сильным, с обостренным чувством справедливости, пиратом, который вел себя как мальчишка, а не за хитрожопым демоном. Тот, старый Луффи, привлекал внимание и серьезно выделялся среди всех знакомых мне людей. Он был ярким, заразительным, чуть ли не солнечным. За него приходилось волноваться, ведь уверен был, что в каких-то житейских вопросах он совершенно беспомощен, что оставь его голодного в лесу одного, обязательно съест какой-нибудь ядовитый гриб и отравится насмерть. И вот теперь оказалось, что все это ложь, и даже не его, а моя. Это я создал себе удобный образ капитана, нуждавшегося во мне, подчиняться которому гордыня позволяла. И это я, уверовав в собственную фантазию, не замечал реальности, хотя даже скорее игнорировал все подозрительные моменты поведения. Моменты, которые даже у того же Марима вызывали достаточно вопросов, чтоб он гораздо раньше выяснил правду. Я злился на самого себя, раздражался, припоминая все больше и больше деталей, подтверждавших, что Луффи и правда не так уж и тщательно скрывался. Вот сколько раз он появлялся ровно в тот момент, когда кому-то из команды нужна была какая-то уверенность. Приходил, говорил что-то незначительное или отвлекал внимание от досадных, но естественных проблем или внутренних переживаний, и мы чувствовали готовность сражаться снова. За мечту. Сколько раз он ловко разруливал конфликты на корабле, зная, что и кому сказать, чтобы решить все вопросы. Сколько раз выбирал цели или курс так, что это приносило нам выгоду. Он ведь проявил себя хитрожопым лидером еще при нашей первой встрече. И когда договаривался со стариком о защите ресторана, в обмен за которую получал меня, и когда потом убеждал меня отправиться с ним. Единственный шанс, который нельзя упускать. Я хмыкнул. Огромная масса таких моментов была за время наших приключений, когда Луффи становился как будто бы не собой, а кем-то другим. Взять хоть бы Черный остров, он ведь там почти и не был собой, хотя на самом деле именно собой и был. Как когда напоминал нами Суран и Усопку о том, зачем они вообще вышли в море, чтоб убедить перестать трусить и противиться его решению. Как в Арабасте, когда он остался задержать крокодайла, напоминая Вивичан, что та нужна отцу, королевству и людям, потому она не имела права рисковать собой. А я все пропустил, осознавая только после признания, да, что он всегда был именно что пиратом, хитрым, коварным, расчетливым, пиратом и демоном, таким, у которого полные рукава тузов и козырей, и выделялся из людей именно поэтому. А в моей заботе или присмотре он совершенно не нуждался, и без меня мог бы обойтись. Это задевало больше всего, пожалуй, тем более что ныне, может, не полностью, но все же понимал, сколь велика в самом деле была между нами разница. Я-то думал, что стою, ну, команды я стоил, а вот капитана. Марима вынудил понять это. Разговаривали мы как-то уже на курорте. Луффи где-то болтался, а мы у одного из бассейнов торчали, ну и заговорили о наболевшем, делясь мыслями и впечатлениями об изменениях в капитане. Миларин и Чопперу он нравился таким, доверяли беспрекословно. Усопп, ставший молчаливым и вдумчивым после своего ухода и возвращения, только и мог говорить о том, как раскаивается и сожалеет, и о том, что действительно серьезно ошибся насчет капитана. Он знал, что делал, и заботился о команде, решая оставить Мэри, сколь бы тяжело ни далось это решение. Фрэнки старого Луффи толком и не знал, ему нечего было сказать, кроме того, что качества капитана заставляли его уважать. Да и в глазах головы травы я читал уважение и готовность идти за Луффи до конца без малейших сомнений. Эта уверенность даже напрягала, ведь он будто и впрямь решил жизнь за Луффи положить. «Тебя совсем не нервирует, что мы пошли не за тем существом, которое сейчас является нашим капитаном?» — спросил я его тогда. Он долго смотрел на меня, мне в глаза с каким-то пониманием, но и насмешкой. Я даже успел подумать, что зря спросил, а он ответит какую-нибудь гадость. Но нет, в конце концов, он вздохнул, качая головой. «Нет, на самом деле, только за ним я и пошел с самого начала, и только его готов признать собственным капитаном. Другому, гордость не позволит подчиниться. А ты ведь и сам долго думал, почему признал капитаном именно его, а?» — усмехнувшись, спросил меня тогда Марима. «И ведь был прав, я действительно первое время в команде размышлял о том, что меня в Луффи привлекло настолько, что я признал его. Ну вот теперь знаешь, почему он. Мы все последовали за тем, что чувствовали под его маской, просто не видели этого раньше. Теперь маски нет, вот и все», — как отрезал Марима. «А нервирует меня лишь то, что команда-то его не стоит. Мы слишком слабы, чтобы соответствовать», — задумчиво сжимая кулаки, скривился он. И сразу вспомнился разговор Луффи с его дедом. Когда речь зашла о наградах за наши головы, тот почти прямо сказал, что мы слабы, а капитан согласился. И это тоже меня задело. Но тогда я смолчал. А на курортах, когда это признал и старпом команды, ублюдок, но тоже мою признанный, уже не мог. «Что за чушь ты несешь?» – уязвленно вскричал я. Марима усмехнулся тогда снова. «А ты сядь рядом с ним или навались, поймешь, о чем я говорю». И я понял. Позже, когда, поскользнувшись на камнях в одном из горячих источников, не удержал равновесия и влетел в спину Луффи. И, черт, это проняло до самого нутра, потому что хоть я был худощавым, но не так уж мало весил, а он даже не дрогнул, будто я не в живое существо, а в скалу влетел. Я тогда почти сбежал от команды, выбравшись даже из города в снега и мороз, чтобы просто осознать, переварить, принять. Любой воин знал, сколь многое в бою зависело от того, насколько крепко человек стоит на ногах. Черта с два можно было нанести сильный удар, если стойка неустойчива. И силу, уровень мастерства или навыков, вполне можно было оценить по этому параметру, особенно если видел человека в бою уже. Так вот, мощь Луффи была сокрушительной. Нам с Марима не могло показаться, мы не могли неправильно истолковать эту устойчивость чертового капитана. И, трезво оценивая себя, оба понимали, как нам далеко было до такого уровня. Когда вице-адмирал Гард попытался нанести Луффи удар, мы все потеряли равновесие, нас снесло с ног ударной волной, а сам он не дрогнул. Я ведь видел, не мускулом, и только пол под ним треснул, и это чертовски уязвляло. Потому что, да, был стимул становиться сильнее, но было и понимание, что в какой-то мере Луффи с нами возился. Конечно, в этом заключалась еще одна причина, чтоб верить ему, то, что он встал на колени именно перед нами, говорило о том, что мы были ему действительно обожаемыми накома, которых он не желал менять на хоть бы и кого-нибудь посильнее. Но как я мог следовать за ним, зная, что в какой-то мере был и обузой, как тогда в королевстве драм? Полез с Луффи, чтобы помочь, а в итоге ему пришлось возиться не только с нами, но и со мной. И, вроде бы, его собственные сомнения в нас, из-за которых он не доверил нам свою тайну раньше, оправдывало уже все это. Но их копилось слишком много. А самым главным среди этих «но» было то, что я знал. Луффи доверять можно, на него можно полностью положиться. А вот насколько можно доверять демону. Да, Луффи и демон были одним моим капитаном, да, они оба были всегда, но от первого я хоть знал, чего ждать, а второй был незнакомцем, пусть и не чужаком. И вот как за ним следовать, хотя, следом возникал вопрос, а если нет, что тогда, а ничего, одно тоскливое и обреченное ничего. Оставить команду я не мог, слишком привык, слишком полюбились эти ребята. Когда-то, когда еще верил в глупости, я мечтал готовить вкусно и полезно для тех, кто мне дорог и кому дорог я. Таких людей в этой команде я и нашел, команде таких же мечтателей-сорвиголов, готовых рискнуть всем ради мечты, каким был я сам. Видеть их счастливые лица, когда они наслаждались, а это было видно, тем, что я приготовил, было. Я вздохнул. Нет, Луффи был прав. Они были шансом, единственным за всю жизнь, который давался не каждому. Упускать его было бы верхом глупости, тем более что шанс с капитаном-демоном из семейки, в которой, в кого ни плюнь, попадешь в легенду, стоил дороже. А других таких же придурков я бы точно не нашел, и не хотел искать. Даже трава-голова, этот чертов тупой придурок, меня устраивал. Нет, прибить его хотелось, особенно когда мою гордыню задевал, да и завидовал, что к капитану был ближе, но все равно признавал. Он был сильнее и больше годился на роль первого помощника. В нем тоже чувствовался моральный стержень, на который могли опереться многие. Он тоже был своеобразной почвой под ногами, внушавшей уверенность в завтрашнем дне. Но ему я об этом никогда не сказал бы, тем более что и сам, наверняка, понимал это. Ведь пиратская команда в море, полном смертельного риска, и правда семья. И мы этой семьей друг другу стали, а значит, знали друг друга и чувствовали. Тем сильнее резонировал тот факт, что мы не знали капитана. Но уходить я не хотел все равно. Ведь и к новому старому капитану можно было привыкнуть, верно, узнать его, да я уже привыкал. Например, раньше, не задумывался, что просьбы капитана, это своеобразные приказы в вежливой форме, а исполнял, потому что понимал необходимость или потому что приятно было видеть благодарную улыбку. Теперь же меж нами появились уважение и субординация. В этом был и недостаток, возникла дистанция между капитаном и членами команды, но все это было по-своему правильно. Да, помимо дружбы появлялся еще и долг, но зато так мы чувствовали, что капитан понимает ответственность за каждого члена команды, а у нас была своя ответственность и друг за друга, из Алуфи. И это уже становилось для меня нормальным, потому что было таковым всегда, просто без столь четких условностей. Сам Луффи, кажется, тоже прекрасно понимал, что сразу перестроиться мы не могли, и нужно время. И он нам его давал. Я чувствовал на себе, ловил на Накома его внимательные взгляды, и ни раз, ни два замечал моменты, пока мы добирались до курорта, когда он самоустранялся или молчал, чтоб не давить новой реальностью, давал нам привыкнуть. И, черт, я был ему за это благодарен. Было все еще странным смотреть на серьезное лицо капитана, который ставил перед нами очередную задачу, высказывал мысли насчет чего-либо или спрашивал наше мнение. Мы по-прежнему, будто ничего и не менялось, некоторые вопросы решали вместе, а в чем-то другом капитан оставался эгоистом. Просто придурок Луффи вдруг исчез и не раздражал больше, а новый чертов ублюдок Луффи был слишком убедителен, чтобы ему не внимать. Хаем, а ведь паршивый старик Зев говорил на прощание, кивая на мальчишку, звавшего меня за собой, что он совсем не так прост, как прикидывается, и что такие люди рождаются хорошо если раз в столетие. Теперь-то я понимал, что старый опытный пират почуял в мальчишке такого же морского волка, каким был сам, только сильнее. Да, сильнее. Короля морских волков, короля пиратов, а эта мечта больше не казалась столь уж недостижимой. Я снова выдохнул, прижимаясь к прохладной переборке и улыбаясь. Мысли вроде бы успокоились, пришли к чему-то приятному, к мечтам, и можно было заняться делом, а с ними нужно было что-то делать, отвлекали серьезно, что, например, в бою, да и просто так могло дорого стоить. Чертовски хотелось курить, но это пока терпело. И так потратил много времени, чтоб вернуть концентрацию внимания. Ведь кто знал, что задумала леди, пробравшись на корабль, я должен был быть осторожным и, кем бы она ни была, воспринимать ее врагом. Хотя это и разбивало мне сердце. Двинувшись дальше на пути к трюму, я усмехнулся. А ведь удивительным и непривычным было уже и то, что именно и только Луффи слежку заметил. Тот, кого я считал невнимательным. Интересно было, почему он просил привести ее именно меня. С другой стороны, не мужланов же просить, не умевших обращаться с леди. А нами Суан и Робин Чан в случае чего могли пострадать. Трюм Сан ни маленьким не был, несмотря на все подсобные помещения и систему солдатских доков. Так что поиски Миларин затянулись. Я осматривал отсек за отсеком, прислушиваясь и даже принюхиваясь, заглядывая за ящики и бочки, но леди так и не нашел. Оставалось совсем немного и, я было уж думал, что Луффи ошибся, но в предпоследнем отсеке, где мы хранили парусину, дерево для ремонта и часть провизии, заглянув за тщательно закрепленную гору ящиков, увидел ее. Она с головой укуталась в пальто с меховой подстежкой так, что могло показаться, будто это просто какие-то сваленные в кучу вещи, и, кажется, не дышала. Я улыбнулся столь наивному созданию. «Леди Бонни, уверяю вас, золото, деньги и другие ценные вещи мы храним в более надежном месте, чем трюм корабля», — произнес я осторожно, тихонько, чтоб не вздрогнула от неожиданности, не напугалась. Миларин, сообразив, что ее обнаружили, резко откинула пальто и с удивительно милым оскалом на личике молнии кинулась на меня с ножом. О, она могла бы задеть, если бы я не был готов к этому. Так что руку я перехватил, зажимая тонкое тело в жестком, но осторожном, чтоб не причинить боли и не оставить синяков, захвате, а нож вывернул. Она пахла какими-то смутно знакомыми цветами и почему-то пиццей, чем восхитительно кружила голову. Я был очарован, но Бонни дергалась, пытаясь вырваться. «Спокойно, милая леди», — произнес я ей на ушко, — «я не причиню вам вреда. Я всего лишь пришел передать вам настойчивое приглашение на ужин от капитана. Отпусти». Шепотом, видимо, чтоб не привлекать внимание остальных членов команды, завопила она, заехав свободным локтем мне под ребра. Я послушно выпустил ее, не смея удерживать и обезоруживающе улыбаясь. «Прошу вас, леди, пройдемте со мной на камбуз. Мой капитан приказал привести вас, а мне очень не хотелось бы тащить вас силой», — настойчиво просил я, позволяя себе немного лжи. Луффи о применении силы не говорил, только просил пригласить. Однако Бонни смерила меня скептичным изучающим взглядом и фыркнула, собираясь что-то сказать, явно язвительное. «Я не позволил. Пожалуйста, леди, вы ведь проникли на наш корабль без разрешения, а мне не хотелось бы сражаться против столь ослепительно красивой девушки». Пиратка довольно хмыкнула, уперла руки в бока и иронично спросила: «А твой капитан что, воюет с женщинами, и женщина может оказаться врагом, хотя это разбивает мне сердце», — с печалью ответил я, пожимая плечами. Она обдумывала что-то, красиво закусив губу, несколько мгновений, но все же решила. «Ну что ж, веди», — со снисхождением почти приказала она. Я облегченно выдохнул. Это лишало нас многих возможных проблем. А на Кама за время моего отсутствия и с места не двинулись и, как обычно, не встали, чтобы поприветствовать очаровательную леди. Напротив, кажется, они и не сразу поняли, что я вернулся. Каждый из них занимался своими делами. Фрэнки что-то задумчиво чертил, Усоп заливал снаряды для починки табаска, Марима полировал свои тесаки, а Нами Суан с Робин Чан о чем-то тихо беседовали. Луффи, кажется, и вовсе дремал, растянувшись на своем кресле во главе стола и прикрыв глаза шляпой. Однако стоило вслед за мной появиться гостье, как он мгновенно сел, широко зевнул, потянулся и с любопытством уставился на леди. Та, с не меньшим любопытством смотрела на него, иногда переводя взгляд на остальных, тоже отложивших свои дела. Дживил Рибонни слегка склонил голову Луффи, приветствуя и насмешливым кивком предлагая сесть на свободное место. Вел себя как хозяин, к чему я тоже уже почти успел привыкнуть. Да и Фрэнки корабль-то ему и подарил. Ему, а уж потом команде. Но и как капитан он имел право распоряжаться и командовать. Я напоминал себе об этом каждый раз. Монки де Луффи ответила на приветствие гостья, плюхаясь на предложенное место, совершенно не изящно, но в этом было какое-то особое очарование. И жаль, но не было времени ею любоваться. Нужно было организовать новый столовый набор для леди, чтобы тоже могла поесть. Тем более она смотрела на тарелку, вскоре поставленную перед ней, весьма благосклонно, и это радовало мне сердце. «Знаешь, у тебя такой шикарный корабль», — обратилась она к капитану, что я подумала, будто ваши трюмы ломятся от золота, и решила проверить. Но я сильно разочарована, насмешливо заметила она, нахалка. Не то восхитился, не то возмутился капитан, растягивая губы в ухмылке и тут же констатируя: «А ты мне нравишься». Нами Суан и Робин Чан прищурились, Бонни самодовольно хмыкнула, но, вряд ли понимая, что под словом «нравишься» подразумевал Луффи. «Неужели золото и деньги, то все, что заставляло тебя вертеться поблизости от моих Накама и меня в течение целой недели? Или же ты проникла на наш корабль зайцем, чтобы попасть куда-то?» Иронично и тоже насмешливо вскинул бровь капитан, парируя. И вот вроде раздражал меня тем, как вел себя с леди. Но в то же время я не мог не признать, что мне нравилось, как Луффи вообще теперь себя ставил. И сразу становилось понятно, что разговаривали два пиратских капитана. «Я пришла поживиться, не более», — фыркнула Бонни с непонятной наигранностью в голосе. «Скрывала что-то, причину». «Да ну», — не поверил Луффи, прищуриваясь. «А где же тогда твои Накама? Или ты пришла одна?» Выражение лица Бонни дрогнуло. На миг оно стало обеспокоенным, но в следующий, уже было прежним, насмешливо безразличным. Я сделал вывод, что у нее что-то случилось, иначе зачем бы ей тайно пытаться проникнуть к нам, иначе не объяснить было этого выражения лица, проявления слабости. Глянув на Луффи, я убедился в том, что он это заметил и собирался прояснить, потому что не дело было оставлять леди в беде, если у нее, конечно, случилась беда. О чем думал капитан в тот миг было не разобрать, но мой взгляд он поймал и, судя по ставшему более сосредоточенным выражению лица, понял правильно. Прежде чем ответить, Бонни долго молчала, кутаясь в пальто, которое так и не сняла, оглядываясь на членов команды, что-то обдумывала. «Ты же направляешься в новый мир, Мугивара?» — спросила она, в конце концов. Луффи снова склонил голову к плечу и неопределенно ответил. «Не факт, но допустим, что тогда? В таком случае тебе нужно сначала попасть на Сабади». «Так», — нетерпеливо передернула плечами Бонни и явно к чему-то вела. «И чего ты хочешь от нас?» — в лоб спросил Луффи, глядя на гостью уже просто сосредоточенно, серьезно, без насмешки. Да и не спрашивал он фактически, а требовал ответов. Бонни поморщилась и, кажется, с досадой, почти выплюнула просьбу. «Ты не мог бы доставить меня туда?» Нами Суан тут же недовольно сложила руки на груди. Марима присвистнул, и все повернулись к Луффи, но теперь он молчал, что-то сосредоточенно обдумывая. «Я ждал согласия, меньше отказа, но точно не того, что внезапно спросил он. Что взамен?» «Взамен?» — переспросила Бонни, вопросительно изгибая точеную бровь. «Я заметил, что к пище она не прикоснулась, то и дело поглядывая на нее голодно. то ли была сосредоточена на разговоре с нашим капитаном, то ли ее что-то серьезно беспокоило. «Мы не благородные мореплаватели», — усмехнулся Луффи, качая головой. «Мы пираты, а пираты не помогают друг другу, а тем более потенциальному сопернику, за просто так и без причины. Я чуть не врезал ему за это. Бонни явно нуждалась в помощи, а он видел, но смел что-то требовать. Пришлось сдержаться, но лишь потому, что затрещина уронила бы авторитет капитана в глазах чужака, пусть и леди, и означала бы вызовом с моей стороны, с новым амплуа капитана, и конкретно в этом случае это было так, да и случай Усоппа был в памяти слишком свеж, чтоб от него отмахиваться. Даже одобрительно скалящемуся голове траве было не врезать, а жаль. Впрочем, быть может, у этого были какие-то причины, но Бонни ответу не удивилась, не возмутилась. Судя по ее выражению лица, она им даже удовлетворилась. «Даже не поинтересуешься, где мой корабль и команда?» После нескольких минут размышлений спросила она. «На острове их нет, а ты вряд ли оставила бы их по своей воле», небрежно и безразлично пожал плечами капитан. «И судя по твоей просьбе, именно на свободе они тебя и дожидаются». Лицо Бонни тут же перекосило, будто она хотела скрыть тот факт, что поддержки на острове у нее нет. Недовольство очень красило румянцем и без того прекрасное лицо. Пухлые соблазнительные губки стали выглядеть еще пухлее от того, что их обладательница сложила их бантиком. Но чертового Луффи не проняло. Он снова, вторя смешку Марима, усмехнулся. «Можешь ничего не говорить, лицо ответило за тебя. Но я повторяю вопрос, что я получу за то, что мы доставим тебя на свободе?» Гостья скривилась, но, похоже, выбора у нее и впрямь не было. Она минут пять, не меньше, смотрела на ленивое и интересное лице Луффи, судорожно размышляя, но, в конце концов, с непередаваемой досадой и чуть ли не отчаянием, предложила. «Одно желание, Монки де Луффи. Я исполню одно твое посильное мне желание». «Идет», — капитан удивленно присвистнул, но покачал головой, ухмыляясь. «Три и по рукам, эй, не наглей», — возмутилась Бонни, сжимая кулаки и скрипнув зубами, как фурия, прекрасная в своей ярости. «Я глянул на Робин Чан и на мисс Уан, они были тоже прекрасны, но в недовольстве чем-то, и выбрать из них одну было бы решительно невозможно». «Хорошо», — легко согласился Луффи, вырывая меня из сладких грез. Лица команды выражали недоумение тем, что капитан так легко сдал позиции. «Одно желание и две клятвы пирата. Иначе, никак», — развел руками он, со смешком. «Не волнуйся, ничего невыполнимого я не попрошу». «Какие клятвы?» Не без причин усомнилась Бонни в том, стоило ли с нами связываться. «Я тоже подозревал, что Луффи каким-то образом хочет надуть леди, но, к сожалению, повлиять на ситуацию не мог, раз уж признал этого болвана капитаном. Первое, ты поклянешься в том, что какую правду не узнала бы во время плавания с нами о команде, о корабле или обо мне, ты все сохранишь в тайне и не будешь использовать против нас. Если хочешь, могу поклясться в том же тебе», твердо не заявил, требовал Луффи. И я все-таки выдохнул с облегчением снова. Он просто защищал и нас, и себя, секретов-то, теперь общих, у нас было немало. Второе, ты поклянешься в том, что ни словом, ни делом не попытаешься навредить кораблю, моей команде или мне самому. Тоже справедливое требование, вызывало одобрение у всех. Дашь мне эти клятвы, и отправляемся. Но без них мы на борт тебя не возьмем. Понимаешь же, что я не могу тебе доверять, а значит, должен обезопасить хоть как-то команду и себя. Да, такой капитан мне и в самом деле импонировал больше, чем легкомысленный мальчишка. Пиратская клятва, клятва на крови, клятва честью пирата, кивала Бонни как-то понимающе. Я думала, что пираты забыли о такой вещи, как пиратская честь. Луффи хотел что-то сказать, но гостья этого не заметила, рассмеялась. Но, неужели ты веришь в эту чушь? Если бы не верил, и эта клятва действительно была бы чушью, я бы не просил тебя ее мне дать, веско заметил Луффи, прищуриваясь опасно. Да брось, любой пират может, и недоверчиво, и насмешливо фыркнула Бонни. Пиратов в море осталось не так уж и много, отрезал капитан с печалью в голосе. Все больше обычные бандиты на кораблях. Они не верят в мечты, не стремятся к свободе, не любят море. Мы не такие.